«Окей», – разрешил Сармат, и Ворон направился вглубь салона. Он сел на одно из дальних сидений и принялся рыться в карманах своего снаряжения. «Нас могут обстрелять снаружи». Начальник охраны проводил его странным взглядом и посмотрел на Ворона. В эту секунду Марина четко ощутила, что Сармат тоже слышит в завываниях ветра издевательский смех, но не признается в этом. «Если подойдут шагов на 10, — ответил Варан, — иначе не увидит». Буран усилился, снег стал сыпать сплошной стеной. «Если промахнуться больше, чем на 10 метров, запросто можно пройти мимо вертушки и не заметить. Организуем наблюдение через тепловизор», — решил Сармат. «Так мы засечем их гораздо раньше, чем они подойдут на дистанцию визуального контакта». Начальник охраны принялся распределять своих людей по сменам, и Марина посмотрела на разгоревшийся костер. Из-за его яркого пламени вокруг стало еще темней, но если не отводить взгляда от огня, то галлюцинации не возникают. Настоящих ходячих трупов здесь нет, они от луча фонаря не исчезают, потому что они материальны и способны сломать ногу, как мертвая роза тогда еще живому Гарику. Чтобы появились трупы, кто-то должен умереть. Вот почему галлюцинации видит только Марина. Остальных здесь не было 6 лет назад, им ее мертвецы не знакомы. Макс наверняка тоже их видит, просто терпит. Но на Смирнова ей плевать, главное, что она больше не может терпеть. 6 лет ужаса, захлестывающего ее с головой при виде малейшего темного угла или полумрака, измотали ее до крайности. Больше ей этого не вынести. Поэтому она заставит всех искать заколку, пока вокруг нее достаточно живых людей. Ей плевать, как они будут делать это. Заколка рядом, совсем рядом, она это чувствует. В салоне вертолета стало слишком дымно, и кто-то из наемников едва приоткрыл входной люк, создавая узкую щель. Свист Бурана зазвучал громче, внутрь вертолета сыпануло снежной пылью, и Марина отрешенно наблюдала, как снизу через узкую щель в салон забивается снег, а сверху через нее же наружу вырывается дым. Если всегда сопровождать взгляд лучом фонаря, то удается не видеть прильнувших к иллюминаторам мертвецов, призывно шепчущих ей синюшными окровавленными губами. Глава 8. До самого рассвета Марина не сомкнула глаз, молча просидев напротив костра с включенным фонарем в руках. Утром его аккумуляторы сели, но было уже достаточно светло, чтобы не испытывать галлюцинаций. Она поискала глазами Ворона, вроде это был его фонарь. Наемник обнаружился возле одного из иллюминаторов с тепловизором в руках, видимо, стоял на посту. «Ваш фонарь разрядился», Марина подошла к нему и протянула фонарь. «Что там, на улице?» «Буран закончился». Ворон забрал у нее фонарь и отвинтил крышку аккумуляторного отсека. Ветер стихает, но снег валит, не переставая. Видимость 100 метров, а лагеря не видно. Походу, засыпало все. Он достал откуда-то из недр снаряжения пару запасных аккумуляторов и принялся устанавливать их в фонарь. Со стоящего позади кресла поднялся Сармат со спутниковым телефоном в руке и направился к Злате. Та только что открыла глаза и тихо разговаривала с раненым, выясняя степень его состояния. «Ваш телефон работает?» – тихо спросил у нее начальник охраны. «Мой не видит спутников. Сейчас». Отцовская помощница торопливо достала свою трубку и несколько секунд возилась с ней. «То же самое», – недовольно сообщила она. «Нет спутников. Может, нужно подождать?» «Попробуем», – согласился Сармат. «Будьте здесь, я возьму людей и проверю лагерь. Все наши запасы остались там. Здесь только контейнер с НЗ, надолго его не хватит. Я оставлю вам 2 бойцов». Начальник охраны назначил пару наемников охранять вертолет и велел остальным выгружаться. Ворон, выходивший первым, распахнул двери и тихо выругался. «Твою же мамашу!» Он указал Сармату на уровень снежного покрова, затопившего вертолет до самого люка, спрыгнул вниз и оказался в снегу по самый пах. Ворон неуклюже побрел вперед, протаряя глубокую колею, и наемники попрыгали следом. Несколько секунд Марина через иллюминатор наблюдала за тем, как они медленно пробираются в сторону лагеря, потом вернулась к потухшему костру. «Почему вы прекратили поддерживать огонь?» — нахмурилась она, подходя к оставшимся в вертолете наемникам. «Люди замерзнут. Топливо закончилось», — ответил ей один из них, напряженно вглядывающийся через иллюминатор в кромку тайги. «На улице потеплело, сейчас -7, надо бы в лес сходить, веток для костра собрать. Но если там его подельники», — наемник зло кивнул в сторону Макса, — «то в одиночку лучше туда не соваться. Надо дождаться, когда наши вернутся». Ждать пришлось больше часа. За это время спутниковый телефон Златы так и не смог установить связь со спутниками, и его аккумулятор разрядился окончательно. Раненому майору ФСБ стало лучше, он пришел в себя и попросил пить. Оказалось, что вода закончилась, и наемники заявили, что натопит воды из снега. Для этого пришлось вновь развести огонь, но вместо топливных брикетов они использовали для этого обшивку салона и кресел, и костер получился очень дымным и вонючим. Чтобы не задохнуться, входной люк пришлось открыть, и теплее в салоне не стало. Чтобы не мерзнуть, Марине пришлось усесться прямо перед костром и терпеть едкую вонь горелого пластика и пропитанного лаками дерева. Сквозь пляшущие языки пламени были видны далекие фигурки наемников, вяло копошащиеся по пояс в снегу на месте лагеря, и она усиленно думала, как заставить их искать заколку. Они же наверняка захотят покинуть долину, если не найдут своих припасов. Ее подозрения оправдались. Едва наемники вернулись, к ней подошел начальник охраны и устало сообщил: «Пилотов нигде нет, тепловизор не дает отметок. Они либо не пережили буран, либо ушли от нас дальше, чем на 2 километра. На месте лагеря мы тоже ничего не смогли найти. Все унесло бураном и замело снегом. Там сугробы по пояс, еще глубже, чем здесь. У нас нет продовольствия, НЗ хватит на сутки, воду натопим из снега. За это время необходимо выбраться из долины и вызвать помощь. Здесь после урагана происходит что-то странное. Спутниковые телефоны не видят спутников, стрелка компаса медленно ходит по кругу, электронные компасы не работают, рации не берут дальше 10 метров. У нас есть аварийный маяк, он работает, но его сигнал также затухает в десятки метров. Даже наши рации его не слышат. Наверное, буран вызвал какую-то аномалию в атмосфере над долиной. Нужно выйти за ее пределы. Отойдемте на минуту, мне необходимо поговорить с вами наедине». Марина увлекла Сармата к выходу и спрыгнула в протоптанную наемниками колею. Начальник охраны вышел следом и затворил за собой входной люк. «Скажу прямо, тихо, но настойчиво», — заявила Марина. «Мне нужна эта реликвия. Любой ценой. Я знаю, что она здесь, нам не хватило всего одного дня, чтобы ее найти». «Вполне возможно», — дипломатично согласился Сармат. «Но сейчас у нас нет ресурсов для продолжения поисков. Продовольствие на исходе, палаток нет, раненому нужна помощь, пилоты и медиум пропали, и везде снега по пояс. Мы даже мусорные ямы не найдем, не то что реликвию. Я не знаю, сколько ваше начальство обещало вам за этот контракт». Марина нетерпеливым жестом оборвала его на полуслове, — «но я даю вдвое больше каждому и втрое больше, лично вам. И еще столько же после того, как кинжал будет найден. Я не могу ждать еще год до следующего лета. Сделайте так, чтобы я получила то, ради чего мы здесь. Назовите свою цену». «Окей». Сармат немного помолчал. «Ваши условия нас устраивают. Но нам в любом случае нужно выбраться из долины, чтобы вызвать помощь. Необходимо отправить в больницу раненого, закупить новые палатки и продовольствие и решить вопрос с полицией. У нас пропали пилоты, это не мои люди, мы наняли их вместе с вертолетом уже здесь, в Хабаровске. Необходимо сообщить об этом и организовать их поиски. Кроме того, вдесятером в таком снегу мы можем вообще ничего не найти. Вы можете убедить людей вашего отца предоставить в наше распоряжение вчерашних солдат с лопатами. Рота сможет раскопать здесь все за 2-3 дня. Если реликвия действительно находится в одной из мусорных ям, мы ее найдем. Но для этого нужно выйти из долины и получить устойчивую связь. «Делайте, что считаете нужным». Марина покосилась на закрытый вертолетный люк. «Мне нужна эта реликвия. Я оплачу все расходы. Злату я беру на себя, солдаты у вас будут». «Договорились», — кивнул Сармат и тихо произнес в рацию. «Ворон, Варан, ко мне. Есть разговор». Из вертолета появились наемники, и Марине помогли подняться на борт. Сармат закрыл за ней люк и остался на улице шептаться со своими людьми. Девушка уселась в кресло, и к ней немедленно подсела Злата. «Что-то не так». Отцовская помощница с подозрением косилась на закрывшийся люк. «Все в порядке», — ответила Марина. «Мы обговорили наши дальнейшие действия. В долине не работает связь, поэтому мы выйдем за ее пределы, вызовем помощь, отправим в больницу раненого и продолжим поиски реликвии». «Но!» — воскликнула было Злата, однако Марина требовательным жестом заставила ее замолчать. «Послушайте меня внимательно», — с нажимом заявила она. «Я не уйду отсюда без этой заколки. Поэтому выбирайте, вы со мной или против меня. Если против, то я все равно найду способ добиться своего. Если вы на моей стороне, то ожидаю от вас содействия. Мне нужны вчерашние солдаты с лопатами. Пусть продолжают поиски. В свою очередь, обещаю рассказать отцу о вашем участии во всем этом с самой выгодной стороны. Сделаю даже больше, расскажу о вашей неоценимой помощи своей маме. Вас сосыплют бонусами с головы до ног. Выбирайте. И сделайте это сейчас, мне не нужны сюрпризы». На несколько секунд отцовская помощница задумалась, не отводя взгляда от глаз Марины. Но девушка выдержала это с легкостью. Более того, к концу противостояния взглядов это она смотрела на Злату с требовательным ожиданием. Вскоре женщина сдалась. «Я сделаю это». Злата продолжала внимательно смотреть на нее. «Вызвать сюда солдат будет наименьшей проблемой. Принять меры относительно эвакуации раненого и поиска пропавших пилотов будет несколько сложнее, но не более того. Главная трудность – это убедить вашего отца. Это будет сделать очень тяжело. Вы его знаете. Как только он услышит, что я пытаюсь видоизменить его распоряжение, у меня начнутся серьезные проблемы. Я очень рассчитываю на то, что вы выполните данные мне обещания. Я не нарушаю условия собственных сделок». Марина сознательно придала словам нотки надменной гордости. «Можете поинтересоваться у начальника моей охраны, при каких обстоятельствах он получил мой контракт, точнее, от кого он его получил. Выполните свою часть сделки, я выполню свою». «Понятно», — подытожила отцовская помощница. «Я на вашей стороне. Начну действовать, как только у нас появится связь». Входной люк снова распахнулся, и в вертолет заглянул Сармат. Он объявил, что прямо сейчас будет организован прием пищи, после чего придется пешком выходить из долины. Это 5 километров по глубокому снегу, но другого пути нет, за пределы долины ведет единственная дорога. «Разве мы не можем использовать спутниковую связь?» Профессор Гольдберг подошла к Марине, едва Саида закончила переводить ей слова начальника охраны. «У миссис Златы имеется спутниковый телефон. Мы можем зарядить его от любого источника питания. Я сделаю это». Пришлось обрисовать ей ситуацию со связью вообще и электронными приборами в частности. «Этого не может быть», — опешила профессор. «Чтобы произошло такое, в этой долине должны быть мощные природные аномалии. Мое оборудование обязательно зафиксировало бы такое. Но ничего подобного тут нет, потому что это не природные аномалии», — встрял Смирнов, до этой секунды не произнесший ни слова. «Это дело рук монстра. Он не выпустит нас отсюда. Надо было раньше. Теперь уже поздно. Он начал убивать и не остановится, пока не убьет всех. Мы должны найти егеря». «Заткнись, больной ушлепок», — посоветовал ему Варан. «Не зли, а то поползешь через лес со сломанным лицом, и твой егерь тебя не узнает. Надо хотя бы факелы сделать», — воскликнул Макс. «Монстра можно отпугнуть огнем. Я тебя предупреждал». Варан угрожающе двинулся к Смирнову, и тот замолчал. Макс набычился и посмотрел на Марину укоряющим взглядом, мол, скажи им, ты же знаешь». Она зло скривилась в ответ и демонстративно отвернулась. На мгновение у нее мелькнула мысль, а не оставить ли его здесь копаться в мусорных ямах, но девушка отмела несостоятельную идею. Без надзора он найдет заколку и попытается сбежать. Это лишний риск. Поэтому она заставит его разгребать мусорные ямы вместе с солдатами, когда за ним будет кому следить. Еще час ушел на то, чтобы позавтракать какой-то гадостью, которую наемники назвали сухим пайком, но Марине удалось стерпеть это без проблем. В грубой каше, запакованной в грязные консервные банки, ей на удивление не привиделось копошение трупных личинок, и это прибавило девушке решительности. После завтрака, пока часть наемников тушила костер и распределяла между собой поклажу из контейнера с МЗ, Сармат еще раз отправил пару охранников на поиски пилотов. Те побродили вокруг вертолета в полусотни метров, производя выстрелы в воздух и что-то выкрикивая. Не услышав ответа, они вернулись и ножами нацарапали пилотам какую-то записку прямо на борту вертолета. Потом костер был потушен, раненого ФСБшника уложили на складные носилки из контейнера с МЗ, и экспедиция двинулась в путь. Идти сразу же оказалось очень тяжело. Марина шла в середине колонны, двигаясь по пробитой в глубоком снегу борозде, но даже так шагать по рыхлому снегу было трудно и изматывающе. Перемешанная двумя десятками ног снежная толща доходила ей до колен, и ставший еще гуще снегопад на глазах засыпал следы идущих впереди людей. Глубина сугробов возрастала, ноги словно прилипали к скрытой под снегом земле, и переставлять их становилось все утомительней. За 10 минут такого продирания через снежное месиво Марина сильно выдохлась и хотела потребовать передышки, как вдруг колонна остановилась сама. Что случилось? Тяжело дышащая Злата, идущая рядом с Мариной, вытянула шею, пытаясь разглядеть голову колонны сквозь густой снегопад. Почему мы остановились? Марина проследила ее взгляд. Колонна достигла таежной опушки, и Сармат что-то приказывал своим людям. Наемники попарно углублялись в лес в трех разных местах, но почти сразу поворачивали обратно. «Привал!» — раздался голос начальника охраны. «На снег не ложиться, отдыхать сидя». Однако его люди вместо отдыха продолжили попытки войти в тайгу, и Марина устало двинулась к Сармату. Злата шла впереди, поддерживая ее за руку, но на узкой колее больше мешалась, чем помогала. Несколько раз Марина запнулась в глубоком снегу и с трудом сдерживала раздражение. «Проблемы?» — поинтересовалась она, добравшись до Сармата, но почти сразу поняла, в чем дело. Тайга впереди оказалась непроходимой. Наемники делали несколько шагов и проваливались в снег по грудь. Некоторые из них пытались пробивать дорогу через снег даже при такой глубине, но быстро натыкались на скрытые в снежной толще кусты и молодые деревья. Пройти не удавалось нигде, и непрекращающийся сильный снегопад угрожал заживо засыпать копошащихся по грудь в снегу людей. Кто-то из наемников споткнулся обо что-то, невидимое под снегом, и упал. Его пришлось вытаскивать из снега при помощи веревки. А где же дорога? Злата ошарашенно смотрела на непроходимую тайгу. Она же была здесь. По ней сюда ехали военные. Она там, угрюмо ответил Сармат, указывая немного левее, где в тонущем под снегопадом лесу виднелся сплошной бурелом. Бураном поломало деревья, дорогу завалило ломаным лесом и засыпало снегом. Теперь ее местоположение можно понять только приблизительно. Мы пробуем найти другой путь. Твою мать! От кромки леса донесся бранный возглас, и Марина обернулась. Кто-то из наемников, кажется, Варан, в очередной раз пытающийся нащупать дорогу по грудь в снегу, запнулся обо что-то, невидимое под снежной толщей, и упал, исчезая в глубоком сугробе. К нему на выручку бросился Ворон, если можно назвать словом «бросился» медленное продирание сквозь снежное месиво. Он добрался до того места, где глубина снега резко увеличивалась с по пояс до по грудь и остановился, торопливо отцепляя от пояса моток альпинистского троса. «Варан!» — крикнул он, размахиваясь мотком. «Держи канат!» Ворон забросил веревку в снежную яму, оставшуюся на месте варана, и приготовился вытягивать напарника. Но тот продолжал негромко ругаться и не подавал сигнал готовности. «Варан!» Ворон крикнул одновременно в голос и в гарнитуру рации. «Ты канат нашел! Тянуть!» «Подожди!» Зашипело в эфире. Нога запуталась в какой-то гадости. «Не могу выпутаться, снег глубокий, упереться некуда, руки проваливаются. Сейчас разгребу немно. Твою мать!» Варан неожиданно заорал. «Варан!» Выкрикнул Сармат, бросаясь к ворону. «Что у тебя?» «Прием! Тут якут!» Нервно завопил варан, и его голова показалась из снежной ямы. «Сюда! Я нашел его! Это какая-то, мать вашу, тупая хрень! Сука, я найду тех, кто это сделал, и выпотрошу их еще круче! Ушлепки, мать вашу! Раскапываем!» Рявкнул Сармат остальным, и наемники принялись прокапываться к яме. Позади послышалось шуршание шагов человека, пробирающегося по глубокому снегу, и Марина испуганно обернулась. В сторону Сармата спешил Макс, неуклюже пытаясь удерживать равновесие связанными спереди руками. «Куда?» Кто-то из наемников нагнал его и пинком повалил в снег. «Лежать! Я должен увидеть, что с ним!» заявил Смирнов, но получил второго пинка и замолчал. «Вот же ССС, сучье!» Злобно прошипел Сармат, и девушка перевела взгляд в его сторону. Наемники, зло матерясь, разгребали снежную яму, в которую провалился варан, и уже отчетливо было видно окоченевший человеческий труп, привязанный головой вниз к воткнутым в землю жердям, перекрещенным буквой «Х». Из одежды на нем были только утепленные подштанники, тело покрывали зияющие резаные раны, покрытые заледеневшими потеками крови, из вспоротого живота свисали вышвырнутые наружу внутренности. Вытекшая из перерезанного горла кровь залила обезображенное гримасой ужаса лицо, но выкоченные от жуткой боли раскосые глаза было видно даже через залепившую их ледяную корку. Его долго пытали, хмуро процедил варан, ударами автоматного приклада раскалывая заледеневшие кишки, в которых запуталась нога. Резали живьем. Потом распяли и выпотрошили, чтобы умирал медленно. По концовке перерезали горло. Сволочи. Не по концовке. Ворон, очищающий от ледяной корки лицо якута, внимательно разглядывал тело. Сначала голосовые связки надрезали, чтобы кричать не мог. Наемник, сбивший с ног Смирнова, злобно зарычал и обернулся к Максу, срывая с себя автомат. «Ах ты мразь!» Он замахнулся оружием. «Это твои выблюдочные кореша сделали. Убью гада!» Макс пытался что-то кричать в свое оправдание, но успел лишь сжаться в позу эмбриона, закрывая голову руками. Наемник с размаха ударил его прикладом по ребрам, и Смирнов хрипло вскрикнул. Охранник успел нанести несколько ударов, после чего внимательно наблюдавший за экзекуцией Сармат окриком заставил его прекратить. «Пусть пока живет», — угрожающе процедил он. «Допросим его, как только выберемся». Вежливо. Начальник охраны скользнул взглядом по Злате и ФСБшникам и остановился на следователе. Тот пытался заснять на смартфон обезображенный труп якута, но никак не мог сделать это. «Камера не работает», — недовольно поморщился он. «Не срабатывает при нажатии. У него в руке что-то есть», — раздался голос ворона. «В кулаке зажато». Все обернулись. Осматривающий труп ворон пытался ножом разжать заледеневшие пальцы якута, сжимающие что-то белое. Наконец, ему это удалось, и наемник вытянул из мертвого кулака белую кружевную тряпицу. «Это трусы бабские», — опешил он, растягивая находку в руках. Стоящая неподалеку от Марины Саида испуганно всхлипнула. «Это трусики Аннеты. Это ее белье. Они были на ней вчера, я видела». Она в ужасе прижала ладонь ко рту. «Надо вытащить его отсюда», — заявил ворон, стирая свежий снег с только что очищенного лица якута. «Снегопад слишком сильный, нас сейчас засыплет в этой яме». Наемники отцепили труп от жердей и принялись отрубать от тела торчащие наружу заледенелые внутренности. За спиной послышалось рвотное бульканье, и Марина оглянулась. Профессора Гольдберг рвало в сугробе на четвереньках. Девушка усмехнулась. «Что, нервишки подводит? Да это вообще ничто в сравнении с тем, что пришлось пережить ей 6 лет назад. Но на этот раз она такого не допустит. Она получит заколку любой ценой, а после вырвется и отсюда, и из бесконечных кошмарных галлюцинаций. Профессор прекратила блевать, вытерла лицо снегом и подошла к Марине, стараясь не смотреть на обезображенный труп, который наемники несли мимо. Это ужасно. Гольдберг трясло, она была бледной, как окружающий снег. Этот человек изнасиловал несчастную Аннету, а она помутилась рассудком от этого и жестоко расправилась с ним в ответ. Это так. Интересная версия, хмуро оценила Злата, провожая глазами труп. Вы о чем? Подошедший к Марине Сармат покосился на своих людей, осматривающих тайгу через тепловизор. Профессор считает, объяснила Марина, что якут изнасиловал Аннету, та сошла с ума и убила его таким способом. Может быть, негромко протянул начальник охраны, окидывая взглядом теряющуюся в густом снегопаде тайгу. Но я в этом сомневаюсь. Зачем якуту насиловать женщину, которая сама хочет от него секса? Подозреваю, что они уединились здесь ради этого, и их застали врасплох. Якут неплохой борец, пока он сопротивлялся, она убежала. Убийцы не рискнули пойти за ней в заполненный вооруженными профи лагерь и теперь ждут, когда мы пойдем через тайгу. Нет никаких убийц, хрипло произнес Макс, болезненно прижимая локоть к правому боку. Его убил монстр. Он всех так убивает. Если та женщина убежала, можете ее не искать. Монстр выгонит ее на вас, он так забавляется. Надо дождаться, когда прекратится снег, найти в небе птицу егеря и выйти из долины по ней как по ориентиру. Сармат молча дослушал Смирнова и коротко кивнул охраняющему Макса наемнику. Тот жестким ударом вбил Смирнову в грудь тяжелый ботинок, и Макс закашлялся. Значит, в лесу нас ждет засада, констатировал начальник охраны. Скорее всего, волчьи ямы и прочие ловушки. Под снегом их не увидишь. Пока идет снег, в тайгу мы не пойдем. Да и потом не стоило бы. Есть другой выход. Подняться на преобладающую высоту и попытаться вызвать помощь оттуда. Долина окружена сопками. Если они блокируют радиосигнал, то с наиболее высокой вершины сигнал будет распространяться без препятствий. Здесь все сопки поросли тайгой, произнесла Злата. Подняться можно только на мраморную гору, где мы были вчера, и она выше всех. Наверняка на ее вершине нет никаких аномалий. Это действительно так. Поспешила поддержать ее Гольдберг, выслушав торопливый перевод Саиды. Мы исследовали эти мраморные выработки через каждые 100 метров. Гора абсолютно чиста, там нет никаких аномалий, и спутниковый телефон сможет легко отыскать спутник. Саида принялась переводить Сармату ее слова, но Смирнов перебил ее. На пирамиду подниматься нельзя, это его место. Мы только отдалимся от выхода, этого он и добивается. До егеря надо добираться через тайгу. Надо попытаться выбраться здесь. Начальник охраны вновь посмотрел на охраняющего Макса наемника, и тот отвесил Смирнову еще одного пинка. Макс замолчал, и Сармат смерил его презрительным взглядом. «Значит, в тайге точно засада». Он повысил голос. «Возвращаемся. Идем на вершину мраморной горы и устанавливаем связь оттуда. Ворон, оставь сюрприз на наших следах, вдруг кто-нибудь сильно захочет пойти за нами. Что будем делать с якутом?» Хмуро поинтересовался кто-то из наемников. «Пока оставим здесь», — решил Сармат. «Засыплем снегом и установим ориентир. Когда придет помощь, заберем». Через 10 минут человеческая вереница потянулась обратно к центру долины. Вскоре идти стало легче. Мелкий, словно пыль, снегопад сыпал, не переставая, но в остальном вокруг стоял полный штиль. Марина ощущала, что с каждой пройденной сотней метров двигаться становилось все комфортнее, снежный покров мельчал. Ближе к сопке снег оказался совсем не таким густым, и переставлять ноги стало значительно проще. К подножию мраморной горы удалось выйти довольно быстро, и Марина даже не успела устать. Ее опасения, что подъем в гору окажется настоящим мучением, тоже не оправдались. Несмотря на густой снегопад, тропа, ведущая к вершине, была хорошо заметна. Потерять направление и сорваться в пропасть опасности не было. Тропу засыпало снегом всего лишь по колено, и идущие впереди наемники протаптывали в нем достаточно сносную колею. Передвигаться по ней было гораздо проще, чем продираться через густое и глубокое снежное месиво там, у кромки тайги. И самое главное, до сих пор Марина не видела ни одной тени среди деревьев или сгущающегося мрака в кустах. Это хороший знак. 6 лет назад, когда она поднималась на эту сопку, волоча за собой сноуборд, монстр следил за ней, и зловещий мрак сгущался каждую минуту внутри каждой тени. Движение. Идущий впереди всех охранник резко вскинул согнутую в кулаке руку. «Ложись!» — гаркнул Сармат, и наемники попадали в снег, ощетиниваясь автоматными стволами. Злата бросилась к Марине, но еще раньше рядом с девушкой оказался ворон. Он чуть ли не воткнул Марину в снег плашмя и залег впереди, закрывая собой от атаки спереди. Отцовская помощница добежала до них и упала в снег по другую сторону. Марина поняла, что находится в относительной безопасности, и осторожно подняла голову, вглядываясь в утопающую в снегопаде лесную растительность. Она со страхом ожидала увидеть там распятого мертвеца, но ничего не смогла заметить. Кто-то из наемников приник к тепловизору и спустя несколько секунд доложил: «Человек на 11 часов. Дистанция 30 метров. Быстро приближается». Из-за заснеженных кустов выскочила Анета и безумно захохотала, сверкая белками закатившихся глаз. В густом снегопаде ее зрачков не было видно, всклокоченная рыжая шевелюра торчала во все стороны, вымазанные в засохшей крови пальцы с обломанными ногтями казались гротескно короткими по сравнению с пальцами, длинным ногтям которых удалось уцелеть. Модный черный лак в сочетании с любимой черной помадой медиума делали Аннету еще более безумной. Женщина, не останавливаясь, бросилась обратно в лес, и истеричный хохот эхом заметался среди деревьев. «Ловить!» Марина услышала шипение гарнитуры в ухе лежащего рядом ворона. «Она вверх по тропе бежит!» «Пусть бежит!» — ответил Сармат. «Если она двигается к вершине, то чем дальше убежит, тем меньше места у нее будет, чтобы спрятаться. Наверху поймаем. На нож не лезть. Достанет оружие, стрелять по конечностям. Продолжаем движение». Все поднялись на ноги и направились дальше. Где-то на половине пути профессор Гольдберг сообщила, что выбилась из сил, и попросила передышку. Марина с трудом подавила охватившее ее раздражение. Она теряет время, на счету каждый час светового дня. Чем быстрее будет установлена связь, тем быстрее здесь появятся военные с лопатами, и поиски заколки продолжатся. «Профессор, может, вам с Ибрагимом стоит остаться здесь?» — предложила она сидящей на снегу тяжело дышащей Гольдберг. «Я дам вам пару охранников и сойду, они разведут костер, и вы сможете спокойно дождаться нашего возвращения. Я не останусь здесь, когда где-то бродит банда маньяков-убийц». Гольдберг пришла в ужас. «Дайте мне 5 минут. Всего лишь 5 минут, и я буду готова идти дальше. Мне нужно лишь немного отдохнуть. Мне 45, этот подъем дается мне тяжело». «Окей, профессор, 5 минут». Марина отвернулась, чтобы не прятать недовольную гримасу. «Если тебе тяжело, тогда сиди здесь. Твои 45, твои проблемы. Ты и так оказалась бесполезной. Стоило бы бросить весь этот балласт у подножия сопки, но нельзя. Чтобы выжить, людей вокруг нее должно быть как можно больше. Иначе будет, как с Якутом». Монстр добрался до него первым потому, что тот был один и далеко. Впрочем, не исключено, что Якут был не один, а действительно развлекался с этой похотливой шарлатанкой Аннетой, и монстр попросту повторил сценарий Гайшелова, Агаев, но это ничего не меняет. Смысл тот же. В первую очередь он убивает тех, кто отделился от общей массы. Но объяснять все это людям Марина точно не собирается. Если наемники решат, что она сумасшедшая, то перестанут подчиняться. А если поверит, то захотят заполучить заколку себе, как Макс. Ну уж нет. Она не для того сходила с ума эти 6 лет. 5 минут бесполезного ожидания дались ей с большим трудом. Сама Марина не чувствовала усталости и нервно ходила по засыпанной снегом мраморной террасе. За ней увязалась Злата с увещеваниями, типа, все будет хорошо и не надо бояться. За полминуты она достала Марину настолько, что та не выдержала и резким тоном потребовала оставить ее одну. Отцовская помощница опешила, но спорить не стала и удалилась. Вместо нее приперся Ворон, но, слава богу, ничего говорить не стал, а просто занял дистанцию в несколько шагов и слонялся за ней, действуя на нервы. «Думаете, что я боюсь?» Беззвучным шепотом презрительно прошипела Марина. «Вы понятия не имеете, что такое страх. Как раз сейчас бояться нечего, кроме вашей бесполезности и потери времени». Маячащий за спиной Ворон бесил, и очень хотелось наорать на него тоже, но сейчас ситуация слишком напряженная. Нельзя накалять обстановку, наемники должны быть полностью на ее стороне. Как только сюда прибудут спасатели и ФСБ, ее экспедицию попытаются выпроводить в Зашей. Кто-нибудь захочет сообщить отцу, и это самый нежелательный вариант. Без наемников и Златы она не сумеет добиться продолжения экспедиции, поэтому этих дуболомов придется терпеть. Чтобы удержать себя в руках, Марина отвернулась от всех, подошла к краю террасы и принялась разглядывать засыпанные снегом мраморные выработки. Как они катались здесь 6 лет назад. Это же не спуск, а убожество. Тогда тут было втрое больше места, и мраморные террасы были высокими, широкими и чистыми. Макс носился по ним на борде с высокой скоростью, как по каскаду трамплинов. С этой стороны мраморная сопка была едва ли не копией ацтекской пирамиды. Где это все? Кругом замызганные грязью мраморные распилы, наполовину засыпанные еще более грязным крошевом, не то мраморным, не просто каменным. Даже толстый слой свежего снега скрывает все это убожество лишь частично. Совмещенный со смартфоном смарт-браслет коротко пискнул, и Марина посмотрела на дисплей. Секундомер отсчитывал первые секунды 6-й минуты. Выходит, она даже не заметила, как запустила хронометраж этого бесполезного ожидания. Но так даже лучше, время дороже всего. «Выступаем», — объявила Марина, решительно направляясь к тропе. 5 минут прошло. Профессор Гольдберг с ассистентом покосились на нее, но стоило Марине бросить взгляд в их сторону, тут же опустили глаза. Остальные выпендриваться не стали, и подъем продолжился. Вскоре снегопад ослаб, лесная поросль закончилась, и на лишенном растительности склоне стали отчетливо видны полузасыпанные снегом свежие следы. «Эта больная овца прошла здесь пару минут назад», — негромко произнес один из наемников, разглядывая возвышающуюся впереди вершину мраморной горы через тепловизор. «Наверное, прячется за мраморными уступами выше, снизу ее не видно». Он поднял тепловизор еще выше и несколько секунд вглядывался в его дисплей. «Это еще что за хрень? Что у тебя?» Подошел к нему Сармат. «Тепловой отпечаток, странный». Наемник указал на экран прибора. «Похоже, это где-то в небе над сопкой, метров 200 над нами. Из-за снегопада не видно. Похоже на дракона». Начальник охраны забрал у него тепловизор и направил его в небо, щурясь от непрерывно сыплющейся с неба снежной пыли. Марина задрала голову вверх, но увидеть что-либо не смогла. «Это вчерашняя птица, которую мы не смогли сбить», — определил Сармат, разглядывая красный отпечаток на экране. Тепловая сигнатура очень похоже повторяла контуры парящего дракона. Особенно четко угадывались мощные перепончатые крылья. «Висит прямо над нами. Как она там летает в таком снегопаде?» — удивился Варан. «Она над облаками», — предположил кто-то. «Снегопад остался под ней». «Фигово», — оценил Варан. «Тогда получается, что облака висят слишком низко. Вертушка может не рискнуть сюда лететь». «Где именно находится птица?» — вскинулся Макс, тоже пытаясь вглядываться в небо. «Заткнись», — зло посоветовал ему конвоир. «Если она над горой, значит, егерь у себя в избушке». Смирнов торопливо заговорил, явно стараясь закончить фразу до того, как ему снова попадет. Так было в прошлый раз. Надо попытаться подать ему знак. Стрелять в воздух или зажечь сигнальный огонь. Знак подать. Сармат оторвался от тепловизора и недобро посмотрел на Макса. «Хочешь предупредить своих ушлепков, что мы здесь?» Он перевел взгляд на конвоира. «Еще раз откроет рот, заткни его прикладом». И многообещающе закончил, глядя на Смирнова. «Как только наладим связь, я тобой займусь. Ты мне все расскажешь, сволочь, даже то, что из тебя в психушке не выудили. Готовься». Смирнов отрешенно умолк, и откуда-то с вершины сопки донесся безумный хохот Анеты. Начальник охраны торопливо вскинул тепловизор. «Вон она, на самом верху, где мы вчера с вертушки высаживались, до вершины метров 100. Ворон, Варан, выловите ее, пока в пропасть не свалилась». Оба наемника убежали вверх по склону, и остальной отряд двинулся следом. Вскоре с вершины снова донесся смех Анеты, быстро переросший в испуганные вопли. К тому моменту, когда Марина добралась до самого верха, обезумевшая медиум лежала прямо в центре венчающей вершину площадки, сжавшись в комок. Ее глаза были изо всех сил зажмурены, и опухшие от давних ударов губы безостановочно шептали что-то невразумительное. Ворон с Вараном стояли прямо над ней и неуверенно переглядывались. Там, внизу, в тайге за сопкой, вроде сруб какой-то. Ворон указал Сармату вдаль. «Дым из трубы идет. Вчера там не было ничего. Вертушка полчаса над тем местом ходила. С вершины было хорошо видно, что густая облачность и снегопад висят только над долиной. По ту сторону сопки стоял штиль, и во все стороны простиралась бесконечная заснеженная тайга. На востоке, километрах в 5, ровно там, где Марина видела его 6 лет назад, посреди лесной чащобы стоял едва заметный деревянный дом. Над его покрытой толстым слоем снега крышей курился дымок, тянущийся из трубы в небо, где парила птица с драконьими крыльями, описывая неторопливые круги. Этого раньше там не было. Следователь ФСБ всматривался в тайгу, недоуменно хмурясь. «Я там был. Мы во время расследования тут все прочесали. Дом построили после того. Я же говорил, что он существует». Макс требовательно посмотрел на Марину. «Ты тоже говорила. Вот он, убедитесь. Надо подать ему знак». Он резко вдохнул и что есть силой заорал. «Помогите ей!» Опомнившийся конвоир замахнулся автоматным прикладом, но Смирнов неожиданно отпрыгнул, уворачиваясь от удара, и бросился к обрыву, неуклюже дергая связанными руками. «Стой, дебил!» Ворон бросился ему наперерез. «Разобьешься нахрен!» Наемник догнал Макса у самого края вершины и влепил подсечку. Смирнов упал и попытался докатиться до обрыва, но Ворон схватил его за локтевой сгиб и оттащил от пропасти. «Пусти!» Макс кривился от боли, и Марина неожиданно поняла, что точно знает о том, что у него сломаны 2 ребра. Это случилось, когда ему досталось прикладом возле трупа якута. «Он может нас спасти!» «Я доберусь дотуда и позову его».